«Я просто хотела предложить», — сказала она. «Может, куда-нибудь выберемся? Все-таки ужинать в одиночку — такая тоска». «А ты что, всегда ужинаешь в одиночку?» «Да я-то в общежитии живу. Ужинаю обычно в шумной компании. Но так хочется иногда посидеть в тишине, напиться в дрободан. Одна же никуда не пойдешь, верно?» «Само собой». «Ну вот. А вокруг никого, с кем можно пойти. Ни мужчин, ни женщин. Всем лишь бы погудеть в кабаке. Вот я и подумала. Ау, маме. Вот с кем надо это организовать, ведь больше и не с кем. Прости, если я набиваюсь». «Ну что ты», — сказала ау, маме. «Давай, правда, сходим куда-нибудь. Я тоже давненько никуда не выбиралась». «Правда?» — обрадовалась трубка. «Было бы здорово». «Значит, говоришь, послезавтра?» «Ну да, с утра я дежурю. Может, знаешь какой-нибудь приличный ресторанчик?» Ао Маме вспомнила неплохой французский кабачок возле станции Нагидзака. У Аюми перехватило дыхание. «Да ты что? Тот самый? Ну там же так дорого и круто. И места, я в журнале читала, нужно за 2 месяца забивать. С такой зарплатой, как у меня, туда не ходят». «Расслабься», — успокоила Ао Маме. «Тамошний хозяин, он же шеф-повар, член нашего фитнес-клуба. Я с ним индивидуальные тренировки провожу. А также советую, какие продукты питательнее. Поэтому для нас там и столик сразу найдется, и цены задирать не станут. Ну, разве что места будут не самые крутые, сама понимаешь». «Да в таком заведении я бы и на шкафу посидела». «В общем, напьемся культурно, гарантирую». Повесив трубку, Ао Маме вдруг поймала себя на том, что эта жрица правопорядка ей искренне симпатична. Так ей не был симпатичен никто после гибели Тамаки. Конечно, сравнивать этих двоих между собой никто и не собирался, но уже то, что ей в кои-то веки захотелось с кем-нибудь поболтать за ужином, вызвало целый ворох воспоминаний. И тем не менее, расслабляться в компании с женщиной-полицейским... Ао Маме вздохнула. Странные, черт побери, вещи творятся в этом мире. Ао Маме надела платье с короткими рукавами, накинула сверху белый кардиган, обулась в кожаные туфельки от Феррагамо. Нацепила сережки и узенький золотой браслет. Сумку, вместе с заточкой, само собой, оставила дома. Вместо нее взяла редикюль от Ла Багажери. Аюми явилась навстречу в майке чайного цвета, в лаконичном черном жакете от Comme des Garçons, стильной цветастой юбке с оборками, коричневых туфельках на низком каблуке и с той же сумочкой от Гуччи, что и в прошлый раз. Очень стильная девочка, черта с два догадаешься, где работает. Обе выпили в баре по коктейлю «Мимоза», затем их пригласили к столику. Стоит отметить, к очень приличному столику. Шеф-повар лично подошел для приветствия и объявил, что вино за счет заведения. «Извините, что бутылка уже открыта», — сказал он. «Ее вчера вернули после дегустации, хотя на самом деле вино отличное. Просто клиент попался привередливый, знаменитый политик. А политикам ничего крепче пить не положено, хотя в винах никто из них не разбирается. Эти господа могут забраковать бутылку, едва пригубив, просто ради эффекта на публику. Дескать, что-то ваше бургундское терпковато». Ну что ж, с клиентом не спорят, только остается ответить. «Да, пожалуй, терпкость имеет место. Видно, у поставщика проблемы с хранением на складах. Сейчас же заменим. Как вы точно все подметили, сенсей, прямо эксперт». Ну и так далее. «Конечно, меняем бутылку. Зачем нам конфликты? Тем более, что ее стоимость можно включить в общий счет. Все равно у них это списывают на представительские расходы. В итоге остается отличный товар, который некуда деть. Вот мы вам его и предлагаем. Если вы, конечно, не возражаете». «Нисколечко не возражаем», — улыбнулась Ао Маме. «Вы уверены?» — просиял шеф. «Абсолютно». «На все 100!» — подтвердила Аюми. «Это ваша сестра?» — уточнил шеф-повар. «Что, похоже?» — улыбнулась Ао Маме. «Лицом нет, но настроением совпадает». «Мы друзья», — пояснила Ао Маме. «А вообще-то она служит в полиции». «Что, серьезно?» — поразился шеф и посмотрел на Аюми новыми глазами. «Вы ходите с пистолетом и защищаете людей?» «Пока еще никого не застрелила», — усмехнулась Аюми. «Простите за бестактность», — смутился шеф-повар. Аюми покачала головой. «Ну что вы, все в порядке». Улыбнувшись, шеф сложил руки в поклоне. «В общем, отменное бургундское. Рекомендую. Оригинальный розлив, хорошего года. Обычно стоит несколько манов». «Ман. Банкнота в 10 000 йен. около сотни долларов США». Появился официант, разлил вино по бокалам. Дамы чокнулись, и обеим почудилось, будто где-то над головой прозвенели небесные колокола. «Обалденное вино!» — воскликнула Аюми, отпив глоток. «Никогда в жизни такого не пробовала. Какому придурку оно могло не понравиться?» «Придурка, в котором что-то не нравится, на свете всегда хватало», — отозвалась Аомаме. Они раскрыли меню. С пытливостью адвоката, изучающего архиважный контракт, Аюми дважды прочла все от корки до корки. Словно хотела удостовериться, что ничего нужного не упущено, и между строк не таится никакого подвоха. Загрузила в память предлагаемые пункты, параграфы, условия и крепко задумалась перед тем, как выдать резюме. Определенно, взвесить все «за» и «против» ей было очень непросто, а Аомаме с интересом наблюдала за этими стараниями. «Решила?» — спросила Аомаме. «Почти», — кивнула Аюми. «Ты что будешь?»